Кшетузский нахмурился. — Не будет этого, — сказал он твердо. — О, Господи! — Лучше бы мне погибнуть! — жалобно вскричал Редзян. — Неужто я затем только жив остался, чтобы до конца своих дней не избыть позора? — Проси, чего хочешь, — сказал Скшетузский. — Ни в чем не получишь отказу, но этому не бывать. Опомнись, спроси родительского совета, что есть больший грех — сдержать такой зарок или от него отказаться. Не пособляй своей рукой Божьей карающей деснице, как бы самому не досталось, стыдись. Человек этот и так у Всевышнего смерти просит, к тому же изранен и лишен свободы. Кем же ты для него стать собираешься? Неужто катом? Ужели над связанным готов надругаться, раненого добьешь? Ты кто? Татарин? Или лиходей казацкий. Я пока жив этого не допущу, и не вспоминай больше. В голосе рыцаря прозвучали такая сила и твердость, что слуга сразу потерял всякую надежду и только проговорил, чуть не плача. В полном-то здравии он с двумя такими, как я, играючи справится, а больному, выходит, мстить не пристало, когда ж мне платить за свои обиды? Месть предоставь Богу, — промолвил Скшетузский. Парень разинул рот, собираясь еще что-то сказать или спросить о чем-то, но пан Ян поворотился и пошел к шатрам, перед которыми собралось многолюдное общество. Посредине сидела пани Витовская, рядом с нею княжна, а вокруг толпились рыцари. Несколько впереди их стоял Заглоба с непокрытую головой и рассказывал об осаде с баража тем, кто вернулся из-под Сборова. Слушали его, затаив дыхание, бледнее от волнения, и те, кому в сбарыже не довелось быть, горько о том сожалели. Пан Ян сел подле княжны и, взяв ее ручку, поднес к губам, и так сидели они тихо, прижавшись друг к другу. Солнце уже покидало небесный свод, на землю спускался вечер, Скшетузский тоже заслушался, словно что-то новое для себя мог узнать. Заглоба только пот утирал со лба и все более повышал голос. У одних в памяти вставали, а другим воображение рисовало недавние кровавые сцены. Точно своими глазами видели рыцари окопы в окружении несметных полчищ и ожесточенные штурмы, слышали вой и вопли, гром пушек и самопалов, и на валу под градом пуль видели князя в серебряных доспехах. И как потом пришли беда и голод, какие багровые стояли ночи, когда смерть громадной зловещей птицей кружила над валами, как уходили из лагеря под Бипятка, Скшетузский. Слушая, рыцари то очи возводили к небу, то хватались за рукояти сабель, Заглоба же так закончил свой рассказ. И оставили мы там одни могилы, один огромный курган, а если под курганом, тем не покоится гордость Речи Посполитой, и цвет рыцарства, и князь воевода, и я, и все мы, от самих казаков получившие прозвание Сбарыжских львов. Его заслуга. И с этими словами Заглоба указал на Скшетузского. «Так и есть! Воистину!» — вскричали Марек Собесский и пан Пшиемский. «Честь ему и слава! Благодарствуй!» — гремели со всех сторон зычные голоса рыцарей. «Да здравствует Скшетузский! Да здравствует молодая чета! Да здравствует герой!» Все громче и громче раздавались восклицания. Воодушевление охватило всех собравшихся. Одни побежали за чарками, другие подбрасывали вверх шапки, зазвенели сабли в руках у солдат, и вскоре все звуки и голоса слились в единый возглас, грому подобный: «Да здравствует слава, слава!» Скшетузский, как истый рыцарь-христианин, смиренно опустил голову. Княжна же поднялась, откинула косы, на щеках ее воспылал румянец, во взоре светилась гордость, ибо этот рыцарь должен был стать ее мужем, а мужняя слава для жены все равно, что солнечный свет для земли. Эпилог. Величайшая в истории трагедия не закончилась ни под Сбаражем, ни под Сборовым, даже первый ее акт там не завершился. Прошло 2 года, и все казачество вновь восстало на бой с Речью Посполитой. Поднялся Хмельницкий, более могущественный, чем когда-либо прежде. И с ним хан всех орд, и те же самые полководцы, что осаждали Сбараж, неистовый Тугайбей, и Урум-Мурза, и Артим-Гирей, и Нурадин, и Калга, и Амурат, и Субагази. Дымы пожаров, людские стоны сопутствовали им. Тысячи воинов рассеялись по полям, заполонили леса, 500 000 уст исторгали воинственные кличи, и, казалось людям, настал последний час Речи Посполитой. Но и Речь Посполитая пробудилась из оцепенения, отвергла прежнюю политику канцлера, отказалась от переговоров и перемирий. Ни у кого не осталось сомнений, что сколько-нибудь долгий мир лишь мечом завоевать можно. И когда король двинулся против неприятельских полчищ, с ним шли 100 000 войска и шляхты, не считая челяди и обозной прислуги. И, конечно, были среди них все герои нашего повествования. Князь Иеремий Вишневецкий со своей дивизией, в которой по-прежнему служили Скшетузский и Володыевский и волонтером Заглоба, оба гетмана, Потоцкий и Калиновский, к тому времени уже выкупленные из татарского плена, и полковник Стефан Чернецкий, будущий победитель шведского короля Карла Густава, и пан Пшиемский, командовавший всей артиллерией, и генерал Убальд, и Арцишевский, и староста Красноставский, и брат его, староста Яворовский, впоследствии король Ян III, и Людвиг Вейгер, воевода Поморский, и Якуб, воевода Мальборский, и Харунжий Конецпольский, и князь Доминик Заславский, и епископы, и коронные сановники, и сенаторы, вся Речь Посполитая во главе с верховным своим полководцем, королем. На полях под Берестечком встретились, наконец, 2 огромных войска, и там произошло одно из величайших в истории мира, доски которого прогремели на всю тогдашнюю Европу. 3 дня оно длилось. Первые 2 дня чаша весов колебалась. На 3-й состоялся решающий бой, который принес победу Речи Посполитой. Начал этот бой князь Иеремия. День первой встречи был днем, когда восторжествовала политика страшного Еремы, и ему первому довелось ударить на врага. Охваченные безумной паникой, толпы в беспорядке бросились бежать, польские полки погнались за ними. 1000 казаков и татар устлали своими телами поле брани. Меж ними лежал надвое рассеченный Кончаром, заклятый враг ляхов и верный союзник Хмельницкого, неистовый и бесстрашный Тугайбей. Грозный князь торжествовал. Король опытным взором полководца увидел успех князя и решил смять басурман, прежде чем подоспеет казацкое войско. В бой были брошены все силы, все орудия грянули разом, сея смерть и смятение. Одним из первых пал с пулей в груди великолепный Амурат, брат хана. Горестный вопль прокатился по рядам ордынцев. Устрашенный, раненый в самом начале боя хан окинул поле сражения взглядом. Вдалеке в огне и пороховом дыму показались Пшиемский и сам король с рейтерами, а слева и справа от них земля гудела под тяжестью вступающей в бой кавалерии. И не устоял Ислан Гирей. Дрогнул и обратился в бегство, а за ним кинулись в рассыпную все татарские орды, и валахи, и урумы, и запорожская конница, и селестрийские турки, и потурченцы, и рассеялись, словно туча, гонимая ветром. Убегающих догнал повергнутый в отчаяние Хмельницкий. Он хотел умолить хана вернуться на поле боя, но хан при виде его гневно взревел и, приказав татарам схватить гетмана и привязать к коню, увлек за собою. Остались только казачьи отряды. Предводитель казаков, крапивинский полковник Дедяла, не знал, что с Хмельницким, но, видя разгром и позорное бегство ордынцев, остановил своих людей и, отступив, расположился табором в болотистой развилине Плешовой. Меж тем разразилась гроза, и дождь хлынул с небес неудержимым потоком. Господь омыл землю после справедливой битвы.